Никаких последствий поздний подъем для Феликса не имел. Ну, кроме приятных. Шиповника с утра на Петровке не было. Вызвали в следственный комитет на совещание, и когда подполковник позвонил, Вербин доложил, что едет на встречу со свидетелем, что, в общем, было правдой. Затем Феликс набрал Крылова, узнал, что подвижек по поиску покупателя шести кукол нет, и как мог приободрил приунывшего паренька. После чего поехал к Нарцис, чье обещание быть сегодня ведьмой, а не доктором, намекало, что, тщательно обдумав происходящее, экстрасенс с дипломом психиатра решила дополнить рассказ новыми подробностями. Так и получилось. Но поначалу Вербину пришлось полюбоваться на другое сокровище ведьмы. «Вы когда-нибудь были в Венеции?» — спросила Нарцис, провожая Феликса в кабинет. «Надеюсь, в прошлой жизни точно заезжал». «На вас так сильно подействовал разговор со мной?» — улыбнулась Изольда. «В каком смысле?» — не понял Вербин. «Вы задумались о том, что, возможно, прожили несколько жизней». «Может, я успел принять буддизм?» «А вы успели?» «А вас бы это удивило?» «Пожалуй, да». «Почему?» Нарцис остановилась и внимательно посмотрела Вербину в глаза. «Вы не можете назвать себя сильно верующим, и уж тем более воцерковленным человеком, но считаете православие частью себя, а себя — частью православия. Вы понимаете, что для вас это ощущение необычайно важно, но не думайте о нем, поскольку оно естественно. И в силу естественности не вызывает желания поразмышлять или покопаться в нем. Зачем? Ведь это важно для вас, для вашего понимания себя в мире. И ничто на свете не изменит для вас важность этого ощущения, никакие скандалы или разоблачения, потому что вы идете к Богу. А скандалы и разоблачения от нанятых другими конфессиями разоблачителей не способны испачкать ваш путь к нему. Вы не воцерковлены, но, не снимая, носите крестик, который давным-давно надел на вас человек, которого вы любите». «Это важно», — очень тихо повторил Феликс. Настолько тихо, что Нарцис не должна была услышать его слова. Но она их почувствовала. «Наш разговор заставил вас задуматься о смерти?» «Не настолько, чтобы я начал ее бояться», — пошутил в ответ Вербин. «И чем закончились ваши размышления?» «Снилась всякая дрянь». «Простите, что испортила вам ночь». «Это уже в прошлом». «Вы уверены?» «Сегодня мне ничего не снилось». «Сегодня и не могло», — обронила Изольда. Возникла короткая пауза, после которой Феликс улыбнулся и спросил. «Неужели по мне заметно?» «Очень заметно», — Нарцис ответила на улыбку. «И не нужно быть ведьмой, чтобы понять, что сегодня ночью вам было хорошо. Так хорошо, как давно не было. А может, и никогда». «Давно», — поправил ведьму Вербин. «По-настоящему хорошо». «Как должно быть». «Поэтому и заметно». Они вновь помолчали, затем Нарцис подвела Вербина к левой стене, на которой висела очередная маска. «Я не просто так спросила вас о Венеции и карнавале, Феликс. Мало кто знает, но самая знаменитая маска венецианского карнавала — баута, которую вы видите перед собой, имеет еще одно название — маска смерти». «Никогда об этом не слышал». «Думаю, вы никогда этим не интересовались», — мягко улыбнулась Нарцис. «Вы меня поймали», — не стал скрывать Вербин, разглядывая маску на стене. «Очень простую, белую, с оттопыренной верхней губой, позволяющей владельцу есть и пить, оставляя лицо скрытым». Баута не казалась зловещей, какой в представлении людей должна быть маска смерти. Строгая, простая. Но чем дольше Феликс смотрел на нее, чем лучше представлял скрытое под ней лицо, неважно чье, тем жестче становились белые черты Бауты, а провалы вырезов для глаз, казалось, вели в саму преисподнюю. «Завораживает, правда?» — прошептала Нарцисс. «Есть такое», — так же тихо ответил Вербин. «Я не понимала Бауту до тех пор, пока так же, как вы сейчас, не оказалась перед ней один на один. Что вы видите под ней, Феликс?» «Тьму». «А ведь она совсем не страшная, ведь так?» Судя по тону, ведьме понравился ответ Вербина. «Пока не приглядишься». «Она страшна тем, что совсем не страшная». «Именно так, Феликс, вы почувствовали. Бауте не требуется ужасающая раскраска или характерные черты чудовища, вроде рогов или клыков. Ей вообще ничего не нужно, ведь ее носила сама смерть и оставила в ней малюсенькую часть страха, который мы перед ней испытываем. Баута впитала совсем немножко смерти, но стала совсем как она. Ты не думаешь о ней, не обращаешь внимания, но стоит приглядеться, и волосы начинают шевелиться, а сердце сковывает ледяной холод. Даже в жаркий день». «Это просто маска», — сказал Вербин, не отрывая взгляда от черных провалов глаз, в которых иногда сверкали последние вспышки давным-давно погасших звезд. «А еще люди верили, что, надев Бауту, можно спрятаться от смерти, став для нее невидимым». «И обрести бессмертие?» «Не уверен, что маска настолько сильна». Нарцисс негромко рассмеялась. «Обмануть ненадолго, ускользнуть, когда смерть совсем рядом, заполучить еще немного времени». «Интересная легенда». «Самые интересные легенды имеют под собой реальную основу». Она ответила таким тоном, что следующий вопрос Феликс не мог не задать. «Видели смерть?» «Поэтому так ею и увлечена». «Расскажете?» «А вам действительно интересно?» «Вы хотите об этом рассказать?» Они по-прежнему смотрели на маску, но им казалось, что друг на друга. «Вы правы, Феликс, хочу», — призналась Нарцисс. «И хочу рассказать именно вам, потому что чувствую, что совсем недавно вы стояли совсем рядом со смертью. Это не значит, что вам что-то угрожало. Вы просто каким-то образом оказались совсем рядом. И она смотрела на вас». Ведьма помолчала. «Вы знаете, о каком случае я сейчас сказала, но я не спрашиваю, сочтете нужным, расскажете». Вербин молча кивнул. И поймал себя на мысли, что мгновенно понял, о чем говорит Нарцисс, о летнем путешествии, когда он приехал на Байкал, а Кри приехала с ним. И они стояли рядом, но в разных водах Священного моря, и не могли стоять вместе, потому что Кри больше нет. «Что же касается моей истории, то она и проста, и сложна одновременно. Я увлечена смертью, потому что была мертва». Феликсу не составило труда промолчать. Не потому, что он ожидал подобного откровения, а он действительно его ожидал, а потому что почувствовал, что любое его слово сейчас неуместно. Сейчас говорила ведьма. 7 минут клинической смерти. И нет. Я не помню, было ли со мной хоть что-то в эти минуты, и было ли хоть что-то со мной. Была ли я? Был ли кто рядом? У меня нет осознанных воспоминаний или четкой картинки. В эти 7 минут у меня не было 5 привычных чувств, только 6-е. Я ощущала происходящее. Не видела, не слышала, не касалась, не чувствовала вкуса или запаха. Я ощущала. Я ощущала свой страх и он мне казался жалким. Я ощущала свою боль и не понимала, как такая ерунда могла меня убить. Я ощущала свою жизнь с сожалением, что она оказалась короткой. Сожаление стало единственным ощущением моей жизни, и когда я его ощутила, стала ощущать печаль. А потом я ощутила тихую фразу «не сейчас» и очнулась. «Не сейчас», — очень тихо повторил Вербин. «А как было с вами?» «Мне позволили попрощаться», — ответил Феликс. «Я был этого лишён». «Как благородно с её стороны». «Возможно, её об этом попросили», — вдруг сказал Вербин, припомнив встречу на Байкале. «Попросил тот, кому смерть не могла отказать». И прежде чем Нарцисс произнесла следующую фразу, тряхнул головой. С удивлением увидев, что они все еще стоят перед самой известной и самой простой маской венецианского карнавала. Маской смерти. Маской, под которой можно спрятаться от смерти. Сколько времени длился их разговор? И был ли он? Действительно был. «Может, кофе?» — спросила ведьма. «Пожалуй». Они вернулись в черно-белую гостиную. Мария подала кофе, а когда она вышла, Нарцисс задала вопрос. «Вы говорили с Дилярой?» «Только по телефону». «Этого должно было хватить». «Пожалуй, да. Представление о маме Наиле я составил. Кроме того, мне помогли знакомые Виктории». «И каким получилось представление?» — поинтересовалась ведьма. «Есть основания предполагать, что наши мнения о Диляре или совпадают, или очень близки», — дипломатично произнес Феликс. Нарцисс мягко улыбнулась, показав, что оценила ответ Вербина, отпила кофе и рассказала. «В отличие от вас, Феликс, я никогда не общалась с Дилярой, даже по телефону. Я знаю о ней только со слов Вики, причем, поверьте, Вика использовала нейтральные выражения и определения. Но то, что я узнала, не позволяет мне думать о Диляре хорошо. И даже нейтрально». «Вы эмоциональны, Изольда». «Сегодня я ведьма, а не врач». «Ведьма тоже может быть хладнокровной». «Девочку убили», — вздохнула Нарцисс. «Девочку 22 лет. Я понимаю, что вы... поймите правильно, Феликс, вы не чёрствый, у вас такая работа. Если вы будете пускать в душу каждую жертву, то очень скоро от вас останется лишь циничная оболочка. Я не знаю, как вы справляетесь. Мне страшно даже думать о том, как с этим можно справиться. Но я не считаю вас чёрствым, ни в коем случае не считаю. Такая у вас работа. А для меня подобное впервые. Убили девочку, которую я успела хорошо узнать, и я не могу оставаться хладнокровной». Нарцисс замолчала, и они с Вербиным несколько секунд смотрели на разлившийся по столику кофе. Во время монолога ведьма расплескала всё, что было в чашке. Потом Нарцисс позвала домработницу, та привела столик в порядок и сварила ещё кофе. Всё это время Вербин и ведьма молчали и продолжили по прежнему сигналу, когда Мария покинула комнату. «В прошлый раз вы считали, что Виктория покончила с собой». «Разве сейчас я сказала что-то другое?» «Вы сказали, что Викторию убили». «А с чего, по-вашему, у Вики начались видения?» — неожиданно жёстко поинтересовалась ведьма. «Наиль бросил девочку, причём бросил хамски, злобно, как настоящий подонок. Устроил ей отвратительную сцену, во время которой оскорблял рыдающую Вику и упивался её горем. У неё случился срыв, после которого начались видения. Я знаю закон. По закону Наиль не виноват, но это он убил девочку». Но... «В плохой час Вика встретила Наиля, не в добрый. Все ее беды от этого семейства». Хотя ведьма и перебила полицейского, сделала она это громким, но уже ровным голосом. Нарцисс постепенно успокоилась. «Полагаю, Диляра рассуждает точно так же», — пробормотал Вербин для того, чтобы увидеть реакцию на столь неожиданное заявление. «Вы на чьей стороне?» — машинально спросила ведьма. «На стороне закона». «Не жертвы?» «Закона», — чуть жестче повторил Феликс. «И поэтому не стану обвинять Диляру или Наиля до тех пор, пока у меня не будет достаточно оснований». Несколько мгновений Нарцисс молчала, затем криво улыбнулась. «Извините». «Ничего страшного». Вербин вернулся к прежнему тону. «Я обязан оценивать и анализировать все детали. И если станет ясно, что Диляра и ее ребенок не причастны к смерти Виктории, я не стану их преследовать, несмотря на мое к ним отношение». «Отношения все-таки есть», — протянула Нарцисс. «Я не железный», — буркнул Феликс, «но я не имею права смешивать личные отношения с официальным расследованием. Это недопустимо». «Вы абсолютно правы», — помолчав, согласилась ведьма. «Я постараюсь впредь вести себя хладнокровнее». «Спасибо». И они одновременно сделали по глотку кофе, словно оставляя эту часть разговора позади. «Так вот, если исключить кошмарные видения, то главной проблемой Вики была Диляра. Наглое, решительное, беспринципное существо, абсолютно убежденное в своей неприкасаемости, безнаказанности и праве делать все, что заблагорассудится». Нарцисс говорила спокойным, хладнокровным голосом, отчего смысл ее слов приобретал дополнительный вес. «Диляра не разрешила Наилю ввести Вику в дом, но требовала, чтобы Вика боготворила ее ребенка, постоянно пела ему дифирамбы и выполняла прихоти». «Диляра и Виктория встречались?» «Несколько раз», — подтвердила Нарцисс. «Но самым показательным стало первое знакомство. Диляра заехала за Наилем». «К нему домой?» — тут же уточнил Вербин. «К Вике». «Диляра знает, где жила Виктория?» «Я думала, вас заинтересует тот факт, что она заехала за Наилем», — медленно произнесла Нарцисс. «Это случилось через несколько дней после того, как Вика и Наиль начали встречаться». «Я говорил с Дилярой и говорил о Диляре», — напомнил Феликс. «Я уже составил мнение и о ней, и о Наиле, поэтому приведенный вами факт меня не удивил». «Но вы среагировали на тот факт, что Диляра знает адрес Виктории?» «Не среагировал, а отметил», — поправил Изольду Вербин. «До сих пор над этим фактом я не задумывался». «Теперь задумались?» «Теперь да». «Факт может оказаться важным?» «Он интересный», — Феликс улыбнулся. «Но, простите, я вас перебил. Чем закончился визит Диляры?» «По словам Вики, это больше напоминало таможенный досмотр. Или обыск». Нарцисс поморщилась. «Диляра, не разуваясь, прошла в квартиру, оглядела все комнаты, включая спальню. Вик сказал, что в спальне она даже принюхалась. А потом, когда Наиль пошел в туалет, сказала, что Наиль нашел себе подходящую девочку. Причем сказала так, будто Вики не было рядом». «Виктории было неприятно». «Бедная девочка почувствовала себя униженной». Феликс подавил ругательство, сделал глоток кофе и спокойным голосом продолжил. «Но с Наилем она не порвала». «Вика любила Наиля», — ответила Нарцисс. «При этом все подруги, все знакомые, которые знали об их отношениях, Уговаривали Вику с ним расстаться. Говорили, что она в тупике, что ничего путного не получится. Но Вика не слушала. Ведь любовь необъяснима. Она просто есть. Если вам интересно мое мнение, я считаю, что именно отношения стали причиной того, что случилось с Викой. «Я пока не вижу повода для суицида», — честно ответил Вербин. «А вдруг Наиль снова ее бросил?» — предположила ведьма. Они занимались любовью, он ушел, Вика поговорила с Верой, а потом Наиль позвонил и сказал, что больше никогда не придет. Эмоциональный взрыв, усиленный видениями и датой, который привел к суициду. Версия интересная. Такое развитие событий вполне вероятно. Но откуда взялись куклы? А куклы, да еще без упаковки, намекали на то, что другие версии отметать не следует. Например, такую. Диляра узнала, что ребенок снова встречается с Викторией, пришла в бешенство, поговорила с Наилем, убедилась, что он собирается жениться на Виктории. Маловероятно, чтобы мальчик повел себя с мамой столь нагло, но допустим. Допустим, Наиль решил впервые в жизни проявить самостоятельность. Проявил. Чем еще больше выбесил Диляру. И тогда она разработала план идеального, как ей казалось, убийства. Но откуда она знала о проблемах Виктории? От Наиля, который обо всем рассказывал маме? Откуда знал Наиль? Из дневника. И Наиль прячется, потому что догадался, что Викторию убила его мать. Если исключить неожиданную дерзость Наиля, версия получилась достаточно стройной. «Как вы считаете, Диляра могла убить Викторию?» — негромко спросил Феликс. «Могла», — без колебаний ответила Нарцисс. «Помните, что я вам говорила? Это наглое, решительное, беспринципное существо, абсолютно убежденное в своей неприкасаемости, безнаказанности и праве делать все, что заблагорассудится». Нарцисс в точности повторила собственную фразу. «Благодаря деньгам и власти Диляра считает себя выше остальных. Не всех, конечно, но многих. Вику она презирала, и если бы сочла, что Вика уводит от нее ребенка, могла пойти на преступление». Ведьма в точности повторила не только свою фразу, но и ход рассуждений Вербина. «Диляра могла пойти на убийство еще и в силу полной уверенности в том, что ей все сойдет с рук». «Не потому ли ребята с Земли так настойчиво отстаивают версию суицида? Тут есть над чем подумать. А еще необходимо подумать над тем, почему Нарцисс так близко к сердцу приняла смерть девочки с куклами».